Глава 197. Кошмар внутреннего мира Даджинси. Что там происходит? Почему там так много людей собралось? Я слышал, что стальной мечник вступил в бой с темным магом, так что каждый хочет посмотреть на это. Темным магом? Разве темный маг это не Даджинси? Это просто церковники такие слухи распустили. Темным магом был кто-то другой, но теперь, когда темный маг убил епископа Фария, Даджинси вместе со стальным мечником вступила в бой против темного мага. Темный маг оказался настолько сильным, я должен скорее увидеть это сам, вот только не будет ли это очень опасно? Это совершенно не опасно. До тех пор, пока у нашего города есть стальной мечник, нам нечего бояться. Все больше и больше людей слышали о том, что стальной мечник совместно с Даджинси вступили в бой с темным магом. Так они стали стягиваться к дому Баши Гена. Среди них также были и верующие. Эти верующие ранее по приказу Фария покинули церковь, а затем узнали, что Фария был убит и более того, 7 статуй были уничтожены, так что они также были не в состоянии использовать свою силу веры. Однако они не знали всей правды, так что очень быстро они уверились в том, что на такое был способен лишь описанный в легендах сумасшедший темный маг. Так, услышав, что стальной мечник вместе с Даджинси вступил в бой с темным магом, они все захотели увидеть это великолепное шоу. Дом Баши Гена. Бушидуа находился на одном месте, создавая ограничивающий пространственный барьер вокруг поля боя. Как и предположил Ячуи, демон оказался крайне ужасным созданием и по силе, вполне мог сравниться с экспертом в сфере специализации, вроде Бушидуа. Но чтобы позволить Ячуи и Даджинси стать героями города Штайн, он не вмешивался в бой, так как за боем однозначно наблюдали и представители церкви. Когда они увидят, как Даджинси убьет демона, это полностью снимет с нее какие-либо подозрения, попутно отомстив темному магу за убийство епископа Фария. Тем временем внутри пространственного барьера битва шла полным ходом. Ячуи устремился вперед, так как похоже, что магические атаки не наносили ему ощутимого вреда, более того, похоже, что демон полностью поглощал магию. Тем не менее стальной мечник имел в своем арсенале не только магию. После увеличения своей скорости, его физические атаки также становились крайне мощными. Его крепкое тело стало быстро двигаться вокруг демона, подобно вспышке. Демон, излучающий просто ужасающую ауру и силу, стал непрерывно подвергаться атакам Ячуи. Дебби также открыл огонь из своего гатлинга по демону. Ее атаки также можно было отнести к физическому типу, так что урон, который она наносила демону, был весьма ощутимый. В то же время Эфия двигалась вокруг Дебби. В то время, как Дебби отвечала за нападение, Эфия отвечала за защиту, разрубая щупальца, которыми демон постоянно пытался атаковать Дебби. Магические атаки Даджинси наносили демону минимальные повреждения. Она выпустила в демона целую серию мощных атакующих высших заклинаний, но эффект от них оказался слишком ничтожен, так что вскоре Даджинси отказалась от идеи атаковать демона с помощью магии. Будучи магом, который достиг пика 9 уровня в двух школах магии, знания Даджинси протирались намного дальше, чем простое использование магии для атаки. Маг, который сумел до максимума развить свои волшебные силы, вполне может преобразовать свою силу в физические атаки. Она мысленно обратилась к Бушидуа, и тот быстро направил внутрь барьера несколько мечей городских стражей. Даджинси мгновенно взмахнула своей волшебной палочкой, сотворив высшее вспомогательное заклинание «Магнитная буря грозовой звезды». Это заклинание относилось к школе молнии. Круглые шаровые молнии стали образовываться вокруг тела Даджинси, а затем начали быстро вращаться вокруг, образовывая электромагнитные силы, которыми Даджинси могла без проблем управлять. Элемент молнии, после полного изучения, способен создавать мощные электромагнитные силы. Электромагнитные силы, созданные молниями, фактически стали невидимой силой Даджинси, с помощью которых она смогла взять под контроль мечи стражи и продолжить свои атаки демона. С помощью заклинания «Ветер» Ячуи также мог управлять предметами на расстоянии, однако в сравнении с электромагнитными силами, которые создавали шаровые молнии, этот уровень манипуляции предметами был намного слабее. У Вивианы Драконыша не было возможности принять участие в бое, 18 магических зверей в данной ситуации также не могли быть призваны из гробницы. Тем не менее, из этой марочки получилась весьма неплохая группа поддержки. Драконыш, стоя на плечах Вивиан, энергично размахивал своими пухлыми ручонками и виляя пухлой попкой, не переставал кричать «Гуа-гуа», подбадривая Ячуи. А Вивиан неустрашимо смотрела на Ечуи и постоянно шептала святые слова церкви божественного облака. «Божественное облако, божественное облако, божественное облако». Вжух. Даджинси направила свои мечи в атаку. Они мгновенно проникли глубоко в тело демона, в результате чего демон издал яростный рев. Затем сбоку Дебби открыла мощный огонь по демону из гатлинга, отстрелив ему руку. Тогда демон хотел со всей своей ярости напасть на Даджинси с Дебби, но в этот момент Ечуи обрушил на него свою силу. Можно сказать, что Ечуи был тем, кто наносил самый большой урон демону, так как непосредственно вступил с ним в ближний бой. Каждый раз, когда тело демона получало урон, оно быстро восстанавливалось, но постепенно, скорость его восстановления стала замедляться. Заметив, что демон начал постепенно ослабевать, Бушидуа, Эрикштайн и городские стражи вздохнули с облегчением. Особенно это касалось Эрика и Бушидуа, так как они знали, что ранее Ечуи устроил настоящую бойню, чтобы убить Фария. И хоть Фария был явно слабее демона, он однозначно получил более мощную помощь со стороны. Ечуи, Дебби и Фия уже не в первый раз сражались вместе, так что их командная работа была очень хороша. И хоть они впервые сражались вместе с Даджинси, они также неплохо согласовали свои действия. Так, все стали понимать, что хоть демон и был подобен дикому зверю в клетке, дикий и мощный, но под командной работой Ечуи и девчонок, он постепенно ослабевал. Его огромные размеры стали постепенно уменьшаться и в конечном итоге он стал ростом с обычного человека. Скорость его восстановления также становилась все меньше. Наконец, в определенный момент, Ечуи сумел увидеть книгу тьмы в теле демона. Книга тьмы демона была его душой, лишь благодаря ей он мог существовать. Уничтожение книги означало уничтожение демона. Таким образом, как только Ечуи заметил книгу тьмы, он без колебаний схватился за свой меч и со всей силы вонзил его в книгу тьмы. Демон издал яростный рев, пытаясь заблокировать атаку Ечуи, но Дебби и Фия синхронно пришли в движение и полностью заблокировали мощную атаку демона. Кряк. С пронзительным звуком, меч Ечуи вонзился в книгу тьмы. Звук был такой, словно раскаленное железо бросили в холодную воду. Ечуи почувствовал, как его мечу сопротивлялась мощная сила. Тем не менее, его меч пронзил книгу тьмы. Демон снова издал яростный рев, но теперь в нем также можно было услышать страх, а его тело стало сжиматься, словно кто-то включил внутри него мощный насос. Это было похоже на то, как человек глубоко под водой, под сильным давлением продавливается под ее давлением. Ечуи быстро отступил назад к Дебби и Фия и активировал пространственный щит. Даджинси также быстро создала высшее вспомогательное заклинание «Огненная стена», создав огненную стену перед собой и Вивиан с малышом. Бах! Быстро сжимающийся демон превратился в группу черных шариков, а затем эти шарики все разом взорвались, создав черный туман, который стал резко расширяться во всех направлениях. Практически мгновенно черный туман заполнил весь купол, созданный Бушидуа. Тело Бушидуа снова немного встряхнуло, а затем на его лице появился намек на беспокойство. Он мог чувствовать, что демон был уничтожен, однако перед смертью он что-то сделал, что вызывало у него плохое предчувствие. Так, он стал быстро зондировать ситуацию внутри барьера. Внутри Ечуи, Дебби и Фия были в порядке. Вивиан и Дракониш, кажется, также не пострадали. Даджинси. В данный момент ее глаза стали совершенно безжизненными. Вокруг было безграничное пространство, которому, казалось, не было конца. В этом мире пустоты не были ничего, но иногда в нем мелькали некоторые подобия теней. Эта пустота была воплощением древнего страха одиночества. Посреди этой пустоты стояла маленькая девочка с игрушечной тряпичной куклой в руках и не переставала дрожать, боясь грома посреди грозовой ночи. Затем там появилась тень еще одной девочки, которая усиленно изучала какую-то книгу. Затем она презрительно улыбнулась другому ребенку и, сжав свою ручку в кулак, стала уходить. Это был внутренний мир Даджинси. Затем черная тень неожиданно появилась в этом мире и демон начал обретать форму. Хах, и я не ожидал, что они окажутся настолько сильными, но они не знали, что у меня есть возможность переселяться в других, кто поражен тьмой. Эту магичку зовут Даджинси. Я чувствую дыхание тьмы в ней, она станет моим личным убежищем. Демон тьмы истерично рассмеялся, тихо бормоча, а затем огляделся вокруг, изучая воспоминания Даджинси. Вдруг, кто пробудил меня от моего сна? Неожиданно невероятно мощный голос раздался вокруг и посреди этого мира грез появилась еще одна черная фигура, которая была как минимум в несколько раз больше изначальной фигуры демона тьмы. Затем она немигающими пылающими красными глазами презрительно уставилась на демона тьмы. В этот момент демон тьмы едва не разрушился из-за страха. Оказывается, в душе Даджинси обитал подобный ужас. «Ты кто ты?» – дрожащим голосом спросил демон тьмы у этого кошмара. «Ты недостоин того, чтобы знать, кто я». Затем огромная, способная затмить солнце рука, потянулась к демону тьмы. Демон с невероятным ужасом попытался бежать, но в духовном мире Даджинси этот кошмар был везде. Так, окутанная тьмой его рука вскоре двумя пальцами схватила демона и поставил его на свою ладонь, изучая его. «Нет, пожалуйста, не убивай меня, я буду служить тебе всю свою жизнь. Жалкое насекомое собирается служить мне, ты не достоин этого», — сказал ужасный голос, а затем тело демона тьмы, подобно муравью, было развеяно в прах его огромной рукой. Затем на мгновение воцарилась гробовая тишина. После этого кошмар огляделся вокруг своими пылающими глазами, изучая плавающие вокруг воспоминания, и спустя мгновение тихим голосом сказал: «Итак, прошло уже 10 лет, но на момент моего пробуждения она все еще недостаточно сильна, так что мне лучше продолжить свой сон». Его голос постепенно эхом разнесся вокруг, пока полностью не утих. В следующий миг во внутреннем мире Даджинси воцарился покой, словно ничего и не произошло. Реальность. Бушидуа продолжал ждать, пока черный туман внутри барьера полностью не развеялся. Даджинси также начала приходить в себя, но она никак не могла понять, что только что произошло, так что она озадаченно нахмурилась. Даджинси. Со вспышкой белого света Бушидуа появился рядом с Даджинси и заботливым голосом сказал: «Ты как?» Ячуи также быстро покинул Дебби и Фия и поспешил к Даджинси. «Демон мертв, верно? Но как такое произошло? Я не знаю». Даджинси озадаченно посмотрела на свою правую руку, и ее взгляд на мгновение задержался между ее большим и указательным пальцами. «Кажется, я сделала что-то, что убило его. Все вокруг». Глава 198. У Бога должен быть божественный транспорт. Избавившись от темного мага и демона книги тьмы с помощью командной работы Ячуи и компании, Бушидуа еще раз тщательно проверил все пространства вокруг барьера на наличие признаков магии тьмы. Лишь после того, как он окончательно убедился, что ничего подозрительного здесь не было, он снял свой барьер. Когда купол опустился, все смогли увидеть, что внутри купола царила полнейшая разруха, не было даже малейшего уцелевшего кусочка. Дом Башигена был полностью разрушен, как и его двор. Сам Башиген был полностью убит горем из-за Аркаса, так как это именно он привел Аркаса с собой в город. Кто бы мог подумать, что Аркас был темным магом, но учитывая, с какими бедствиями столкнулся город из-за темного мага, Башиген чувствовал, что его будущее также подошло к концу. Сам Аркас превратился в мумию. По просьбе Эрика Штайна, Даджинси обратилась в пепел его тела, вместе со всеми его вещами, с помощью своего пламени. Магия тьмы была очень коварна, так что все, с чем она взаимодействовала, лучше было предать огню, чтобы кто-то ненароком еще пострадал от нее. Люди вокруг также испытывали очень теплые чувства к стальному мечнику. Он опять защитил их. Таким образом, их вера в него стала еще крепче, и даже некоторые монахи церкви, увидев Ячуи в действии, начали слегка поклоняться ему в своей душе. Вместе с этим, никто больше не сомневался в том, что Даджинси не была темным магом и ее имя было полностью очищено. На этот раз, если бы кто-то продолжил утверждать, что Даджинси – темный маг, то ему не только никто из жителей города не поверил бы, но даже церковники Штайна скорее всего не поверили бы ему. О том, что Фария напал на Даджинси, использовав насекомое святого слова, знало очень мало людей, и даже многие верующие были не в курсе этого. Плюс таким образом, они даже предположить не могли, какова была реальная причина убийства епископа Фария. Бой, который развернулась перед ними только что, стал полным доказательством того, что темный маг обладал достаточной силой, чтобы убить епископа Фария и разрушить 7 статуй семи. В то же время стальной мечник вместе с Даджинси выступили против темного мага и остановили его. И теперь это был неоспоримый факт. Итак, все, наконец, закончилось. С энергичной поддержкой жителей города, Ячуи и его команда вернулась в волшебный домик Энтони. Пережив две тяжелые битвы, Ячуи был полностью выжат морально и физически. Так что она направился в свою комнату и снял доспехи, а затем, потирая свои запястья, вышел во двор, где несколько занервничал, увидев, как Бушидуа вышел из вспышки белого света. Наблюдая за тем, как Бушидуа мог без проблем перемещаться в любое место города лишь во желании у своей мыли, Ячуи с некоторой завистью посмотрел на него. Он не знал, как скоро он сам станет настолько сильными, чтобы точно так же перемещаться. Он улыбнулся ему. «Учитель, вы пришли». Даджинси, Дибби, Ифия и Вивиан также были во дворе, когда Ячуи поприветствовал Бушидуа. Затем Бушидуа кивнул в ответ и сказал: «Ты неплохо постарался, похоже, что твой план сработал на ура. Если бы выяснилось, что темным магом был просто Аркас, то это могло и не сработать, но когда к общему делу добавился демон книги тьмы, ситуация значительно изменилась. Тем не менее, есть одна вещь, которую я должен немедленно проверить». Сказав так, Бушидуа посмотрел на Даджинси. Замерев, Даджинси сказала: «И что это?» Бушидуа с серьезным лицом сказал: «Даджинси, я хочу проверить твое тело». «Ячуи, учитель, ты реально думаешь, что твой серьезный вид скроит твое извращенное нутро?» Но затем Ячуи быстро сообразил, что Бушидуа был обеспокоен воздействием демона на Даджинси во время своей последней атаки, так он обеспокоенно спросил: «Учитель, вы переживаете о том, что демон мог как-то навредить Даджинси, верно?» Бушидуа не отрывал своего взгляда от Даджинси. «Конечно, возможно, что я просто слишком много надумываю, но демоны очень хитрые создания и их очень тяжело уничтожить. Таким образом, я должен удостовериться, что демон не скрылся в теле Даджинси». Ифия, услышав слова Бушидуа, довольно сильно испугалась и быстро сказала: «Господин Бушидуа, тогда, в таком случае, разве не нужно заодно и наши тела проверить, вас?» Бушидуа хотел было сразу же отказаться от этой идеи, сказав, что они не нуждались в проверке. Проверить нужно было только Даджинси из-за ее особых условий, но немного подумав, он передумал и сказал: «Ну, я могу проверить и вас заодно». Затем Бушидуа начал проверку. Естественно, что это было вовсе не так, как подумал Ячуи. Бушидуа протянул свой палец к лбу Даджинси и нежно коснулся его, а затем слабый белый свет коснулся пространства между бровей и Даджинси. Затем Бушидуа замер на мгновение, закрыв свои глаза. После этого он снова открыл их и с явным облегчением вздохнул. «Я не нашел никаких следов демона в сознании Даджинси, и это меня настораживает». Он использовал свою силу духа, чтобы исследовать внутренний мир Даджинси, так со своим восприятием он без проблем бы смог легко обнаружить любую скрывающуюся темную энергию. Затем Бушидуа посмотрел на остальных. «Лишь в случае, если сила демонов бесчисленное множество раз выше моей, он смог бы скрыться от меня, в противном случае это было бы просто невозможно. Что ж, теперь, позвольте мне проверить вас». Ячуи, Дибби и Фия, Вивиан и даже драконыш по очереди подверглись проверке Бушидуа, но ни у кого из них не было выявлено следов заражения тьмой. Так Бушидуа несколько расслабился. Ранее он очень переживал из-за того, что Даджинси отключилась во время атаки демона тьмы. Но, похоже, что он просто слишком-слишком много себе надумал. Именно к такому выводу он пришел в конечном итоге. Так Бушидуа улыбнулся Ячуи и сказал: «Ты за один день пережил два тяжелых боя, так что, наверное, сильно устал. Так я пока оставлю вас, чтобы вы смогли хорошо отдохнуть некоторое время». Сказав так, Бушидуа исчез со вспышкой белого света. Только Бушидуа исчез, Вивиан быстро подбежала к Ячуи и с некоторым удивлением сказала: «Босс, ты и правда решил назвать нашу церковь учением о божественном облаке?» Дибби, Ифия и Даджинси также посмотрели на Ячуи. Было видно, что они не понимали смысла слов «божественное облако», так как Ячуи, произнося их, использовал китайский язык, который им был совершенно незнаком. Однако именно из-за этого эти слова казались какими-то таинственными и волшебными. Они, например, могли значить что-то наподобие, как плыть против течения. Ячуи с абсолютной решительностью на лице утвердительно кивнул и сказал: «Да, так будет называться наша церковь и учение. Божественное облако». Монахи часто используют слова, связанные с названием церкви, чтобы призвать божественные слова. Например, монахи церкви семи используют выражение вроде «да снизойдет благословение семи на мир», которое по смыслу было очень похоже на христианское «слава Богу». После того, как у церкви божественного облака появятся последователи или миссионеры, слова вроде «божественного облака» станут очень распространенными, вместе с боевыми выражениями «ебл я в рот вашу мать» и «пошел на». В принципе, если не вдумываться в смысл этих выражений, то они звучали довольно красиво. Ячуи вообще всегда относился к религии с некоторой долей шутки, так он подумал, что действительно было бы неплохо расширить свое влияние и в этом направлении, таким образом он решил оттянуться по полной. Похоже, что Вивиан была совершенно не против этого и радостью продолжала говорить. Во время боя босса с демоном, я непрерывно повторяла эти слова и действительно почувствовала, как сила веры текла в моем теле. Так что, босс, не переживайте, скоро я смогу полностью восстановить свои прежние силы. Но, босс, не мог бы ты создать несколько новых святых слов для моего обучения? Несколько новых святых слов? Мгновенно заинтересовался Ячуи и не смог удержаться от улыбки. Неплохая идея, я обязательно займусь этим. Епископ Фария и семь статуй семи были уничтожены темным магом Аркасом. Затем стальной мечник совместно с Даджинси уничтожили темного мага и демона книги тьмы. Уже к вечеру эта информация достигла столицы империи Матан. Официальное название города было Иса, ПП, что-то вроде начала лета. ТК, на русском звучит это несколько странно. Я оставил китайское название, и это был большой, древний город. В столице Иса также был собор церкви семи. Когда кардинал Оскар получил письмо с новостями из города Штайн, то в порыве гнева он полностью разорвал это письмо в клочья. Епископ Фария мертв, семь статуй семи уничтожены. Ранее он даже послал туда Святого Духа 100 солдат, чтобы разобраться с остальным мечником. Это определенно было дело рук стального мечника, но откуда здесь появился темный маг? Как такое возможно? В порыве гнева он начал быстро составлять новый план. Для начала он использует силы церкви, чтобы схватить стального мечника и привлечь его к ответственности, затем придумает способ избавиться от Бушидуа. Это значительно ослабит силы империи Матан. Правда, была еще Даджинси. 10 лет назад они так и не смогли найти никаких улик, но скорее всего она точно была связана с темными магами. А затем он понял, что у него не было абсолютно никаких доказательств и церковь ни за что не станет действовать настолько безрассудно. Черт, а они очень хитры. Кардинал Оскар всегда был крайне спокойным и сдержанным человеком, но сейчас от гнева на его лбу даже вены повздувались. Вдруг, в этот момент, монах поспешно вбежал в храм и дрожащим голосом быстро сказал: «Ваше Преосвященство, кардинал Оскар, его превосходительство Бакхардс прибыл». «Бакхардс? С какого перепугу этот старый хер приперся сюда?» Оскар быстро успокоился и холодным голосом сказал: «Скажи ему, что я не хочу его видеть». «Ну-ну, к тебе приехал старый друг, а ты встречаешь его закрытыми дверями, куда же подевалось гостеприимство вашей церкви?» Едва Оскар закончил свою речь, как поток пыли ворвался в храм и стало быстро превращаться в тело худого сгорбленного старика перед Оскаром. На старике был старый рваный халат, а его голова была наполовину лысой, над его губами была пара комичных усов, а его лицо было покрыто морщинами. Сам он весело улыбался. «Бакхардс, какого лешего ты приперся сюда?» — холодно спросил Оскар, пока его руки непроизвольно потянулись к его Библии. «Эй, ты разве еще не в курсе того, что произошло в городе Штайн? Епископ местной церкви был убит темным магом, семь статуй семи были уничтожены и, наконец, некий стальной мечник вместе с малышкой Даджинси уничтожили темного мага». Радостным голосом сказал Бак: «Я также слышал, что там была книга тьмы, так что битва выдалась очень зрелищной». Оскар, казалось, разозлился еще больше, и его руки плотно схватились за его Библию. «Бакхардс, к чему ты клонишь, мать твою?» Бак быстро посмотрел на Оскара и сказал: «Нечего такого, я просто пришел за своей наградой». «Наградой?» Оскар чуть ли не раскрошил свои зубы от гнева. «Ну, знаешь ли, епископ вашей церкви был убит, статуи семи были разрушены, остальной мечник и Даджинси свершили месть над врагом, несмотря на то, что они не являются вашими последователями, разве они не достойны награды?» Бакхардс презрительно сказал: «Когда эта ваша церковь успела стать настолько скупой?» На лбу Акара снова вздулись вены. «Бакхардс, не зарывайся». 10-метровые статуи внутри храма вдруг ярко засветились и холод наполнил помещение. Это было благословение семи, мощная магия, скрытая в статуях. Она была способна запечатать любую силу, кроме силы веры внутри храма. Пока верующий находился внутри собора, он был непобедим. Правда, это была лишь половина всей правды. Бакхардс, почувствовав, как чужеродная сила пыталась проникнуть в его тощее тело, вдруг издал несколько громких смешков, а затем неизвестно, что именно он сделал, но все вокруг начало трястись, на мраморной плитке на полу образовалась большая трещина, а с потолка постоянно начала сыпаться пыль и крошка. Станы подозрительно заскрипели, отчего складывалось впечатление, что великолепный собор в любой момент мог рухнуть. Кардинал Оскар яростно стиснул свои зубы, но в конечном итоге расслабил хватку на своей Библии, и яркий свет на статуях также исчез без следа. Заклинание прекратилось, и дрожь земли также бесследно исчезла. Бакхардс, словно ничего не произошло, продолжал улыбаться кардиналу Оскару. «Ну так что вы думаете об этом?» Кардинал Оскар холодно посмотрел на Бака и спустя мгновение сквозь зубы процедил. «Семеро всегда воздают всем по достоинству. Как последователь семи, естественно, что и я воздам им по достоинству. Что ж, тогда примите мою искреннюю благодарность от имени этих двоих», — с огромной улыбкой сказал Бакхардс и развернулся, чтобы выйти наружу. Но затем он вдруг подумал о чем-то и снова повернулся к Оскару. «Ах да, совсем забыл сказать, его высочество также решил наградить стального мечника за его отвагу, так что вскоре он также прибудет в столицу. А дабы избежать возможной мести темных магов, его высочество послал паладина, чтобы тот охранял стального мечника по пути в столицу. Стального мечника пригласили в столицу, и более того, ему выделили паладина, чтобы тот охранял его. Было ясно, как божий день, что эта защита предназначалась не столько для защиты от темных магов, сколько от возможных тайных засад церкви. На самом деле, каждый, кто был в курсе сложившейся ситуации и не был полным идиотом, мог догадаться, что произошло на самом деле. Так Бакхардс и кардинал Оскар пристально посмотрели друг на друга. Закончив говорить, Бак гордо посмотрел на Оскара, который выглядел крайне мрачно и, довольно хихикнув несколько раз, покинул церковь. Бакхардс, Оскар смотрел вслед ушедшему Бакхардсу и до хруста сжал свои кулаки. Бакхардс был одним из 9 магов империи Матан в сфере специализации и специализировался на магии земли. Его силы было достаточно, чтобы сдвинуть гору с места, и он уже находился на пике сферы специализации. Также в империи Матан он прослыл, как старый плут. Даже кардинал Оскар, имея при себе благословение семи, не был уверен в том, что смог бы одолеть этого старика. Тем временем в городе Штайн наступила ночь. После пышного ужина Вивиан занималась уборкой посуды, Дигби и Фия во дворе под лунным светом практиковались с мечом, оттачивая навыки, приобретенные в сегодняшней битве с темным магом. А Даджинси игралась с драконышем в руках за обеденным столом. Затем она вдруг встала и, улыбнувшись, посмотрела на Ечуи. «С самого начала ты не переставая смотришь на меня, у тебя есть что-то, что ты хочешь сказать мне? Ах, прости, но я действительно хочу кое-что обсудить с тобой», — немного смутившись, сказал Ечуи, а затем встал и посмотрел на Даджинси. «Есть кое-что, что я хочу сделать, и для этого мне нужна твоя помощь. Самой судьбой мы стали напарниками, так что я обязательно помогу тебе, независимо от того, что это», — рассмеялась Даджинси. «Что ж, тогда я не стану тянуть кота за хвост». Ечуи также хихикнул несколько раз и сказал: «Ранее, во время боя с демоном, я видел, как ты с помощью своей магии могла управлять мечами. Если я не ошибся, это же был электромагнетизм, не так ли?» «Верно», — согласно кивнула Даджинси и, догадавшись о намерениях Ечуи, спросила: «Что, тебя заинтересовал электромагнетизм?» Ечуи с некоторым предвкушением потер свои руки. «Да, я несколько заинтересован в этой силе. Я хочу создать мощный электромагнитный генератор. Не могла бы ты помочь мне разработать несколько волшебных матриц, которые бы генерировали электромагнитное поле?» «Без проблем», — Даджинси поправила свои очки. «Для меня это просто пустяк, о котором даже упоминать не стоит, чтобы помочь тебе с такими вещами, но мне интересно, как ты собираешься использовать эту электромагнитную силу?» «Хе-хе, я собираюсь построить волшебную машину». Ныне его дом был хорошо защищен, его магазин приносил в день по 10 золотых, а в его пространственном кольце было еще больше 1000 золотых, также Ечуи стал номинальным богом. Таким образом, с учетом его нынешнего статуса, он просто обязан был обзавестись транспортом, который бы подчеркивал его положение. Глава 199. Толстяк, которого подбило в небе Дигби своим фейерверком. Бзззззззззззз. В волшебном домике Энтони, из лаборатории Ечуи раздался странный звук, после чего последовал очень удивленный и радостный голос самого хозяина лаборатории. «Наконец-то матрица бесперебойного электромагнитного излучения завершена. Теперь я могу приступить к следующему шагу и официально приступить к строительству моего автомобиля». Ечуи стоял перед своим рабочим столом и наблюдал за небольшим устройством, которая стояла на нем. Это устройство состояло всего из двух частей. Металлического цилиндра, который был плотно исписан магическими символами волшебной матрицы и был подключен к энергетическому кристаллу и вращающегося внутри него круглого стержня. И вот, под воздействием таинственной силы, этот стержень непрерывно быстро вращался. Этой таинственной силой, которая его двигала, было электромагнитное поле. Другими словами, сейчас на столе перед Ячуи стоял примитивный прототип электродвигателя. Волшебная матрица, нанесенная на внешний цилиндр, после активации, создавала электромагнитное поле, которое приводило в движение цилиндрический стержень внутри, который был аналогом ротора обычных двигателей. Это была самая важная часть создаваемой Ячуи волшебной машины. На самом деле в этом мире магии, волшебные автомобили не были чем-то необычным. Даже в городе Штайн можно было увидеть много подобных изобретений. Ячуи даже было подумывал купить уже готовую машину, но увидев их конструкцию, передумал. Дело в том, что все подобные автомобили строились на основе элемента ветра, в результате чего максимальная скорость, которую они могли развивать, была не больше 20 км в час. Кроме того, эти автомобили могли ездить только по ровной городской дороге, а за пределами города никто не мог гарантировать безопасного передвижения на них. В действительности, автомобиль для большинства людей был чем-то вроде экзотического шоу или способом подчеркнуть свое богатство, но какого-то реального применения он не имел. Когда Ячуи занялся разработкой своего собственного волшебного автомобиля, он хотел не только похвастаться своим богатством, а создать действительно практичное средство передвижения, которое смог бы использовать в дальнейшем. Самой главной частью любого автомобиля, в том числе и волшебного, был его двигатель. Дабы достичь максимальной скорости автомобиля, без сомнения идеальным вариантом двигателя в таком случае был бы выбор двигателя внутреннего сгорания, который бы работал на бензине. Однако, Ячуи имел лишь самое общее представление о том, как работали такие двигатели. Кроме того, если бы он действительно занялся разработкой столь сложного механизма, то этот процесс смог бы занять очень много времени, так как подобное изобретение требовало очень детального проектирования и множества тестовых экспериментов. Тогда Ячуи решил пойти другим, более простым путем, построив механический двигатель, который бы работал от магии. Дело в том, что сейчас рядом с Ячуи была Даджинси, чье понимание в электромагнитных сил было очень велико. По просьбе Ячуи она разработала волшебную матрицу вращающегося магнитного поля. Эта матрица была эквивалентом двигателя на основе электромагнитной катушки. Энергетический кристалл, установленный рядом, снабжал матрицу непрерывным поток маны, которая благодаря ротору превращалась в механическую энергию. Возможно, что скорость, которую смог бы развивать подобный волшебный двигатель, и не смогла бы сравниться с их аналогами внутреннего сгорания. Тем не менее, эта скорость однозначно была намного больше той, которую развивали ветряные развалюхи этого мира. Что касается ветряных автомобилей, то, по факту, это были обычные кареты с установленными сзади них ветряными волшебными матрицами, которые выступали в качестве главной движущей силы. Чтобы сделать ход этой карты более плавным и стабильным, могли использоваться дополнительные волшебные матрицы, которые уменьшали сопротивление ветру кареты. Кроме того, управлять такими каретами было довольно тяжело. Таким образом, увеличение скорости для подобного транспорта было просто невозможно, так как чем выше была скорость, тем выше была вероятность аварии. Таким образом, Ячуи с презрением смотрел на подобное транспортное средство. Следовательно, если он хотел получить хороший автомобиль, он должен был создать его сам. Мотор нет. Это устройство будет называться волшебный двигатель. Прототип волшебного двигателя был завершен, так что завтра можно идти к Дуэфу, чтобы он помог усовершенствовать его структуру. Ячуи спрятал прототип волшебного двигателя в свое кольцо и принялся за изучение чертежей, на которых спроектировал свой автомобиль. Убедившись, что его внешний вид был весьма удовлетворителен, он сам себе кивнул головой и также спрятал их в кольцо, после чего стал готовиться к завтрашнему походу к Дуэфу. После того, как все приготовления были завершены, Ячуи лениво потянулся. «Если мой прототип автомобиля окажется вполне успешным и мы сможем наладить массовое производство и продавать их минимум за 1000 золотых за штуку, я готов биться об заклад, что Дигби просто с ума сойдет от счастья». Думая об этом, Ячуи спустился на первый этаж. К этому моменту, на дворе уже был поздний вечер и небо порылось звездами, чье сияние отражалось от снега на земле, рождая завораживающую картину. С кухни доносился дикий хохот девчонок, что весьма удивило Ячуи, но затем он вдруг вспомнил. Последние несколько дней он был полностью погружен в разработку волшебного двигателя и совсем забыл о том, что сегодня был Новый год. С момента, как они одолели темного мага, уже прошло полмесяца и незаметно этот год подошел к своему концу. Новый год на континенте Эльгиндас был одним из самых важных праздников людей. Город Штайн еще 3 дня назад полностью погрузился в праздничную атмосферу преддверии Нового года. Каждый магазин и житель города празднично украсил свои витрины и дома, а все люди в городе нарядились в блестящие наряды, не говоря уже о том, что на каждом углу города все поздравляли друг друга с наступающим праздником. За этот год город Штайн пережил очень многое. Нашествие магических зверей, нападение темного мага и другое, так что Новый год был хорошим поводом повеселиться. В особняке городского лорда был организован пышный банкет, на который был приглашен практически каждый влиятельный человек города. Там было практически бесконечное количество разнообразных блюд. Эрик также открыл 10 бочек пива из своих личных запасов. Так что даже в волшебном домике Энтони можно было услышать звуки праздника и сталкивающихся бокалов. Тем не менее, после небольшого обсуждения, Ячуи, Дигби и Фия, Даджинси и Вивиан решили не идти на банкет в особняке городского лорда и устроить небольшой праздник у себя дома. Похоже, что эти девочки также любили шумные вечеринки. Таким образом, чтобы отпраздновать Новый год, Ячуи предложил приготовить несколько уникальных блюд, что весьма заинтриговало девушек. Таким образом, сейчас девушки, постоянно хихикая, готовили пельмени на кухне. Когда Ячуи вошел на кухню, то увидел, как там горела яркая волшебная лампа, а 4 девушки собрались вместе вокруг кухонного стола и постоянно хихикая делали пельмени в соответствии с ранее описанным Ячуи способом. Они заворачивали в тесто фарш, приготовленный из мяса магических зверей, приправленный различными специями. Но поскольку это блюдо принадлежало к традиционной китайской кухне, кроме изобретательной Вивиан, остальные девушки были не сильно уверены в том, как именно нужно заворачивать мясо в тесто. В результате, у них получались довольно уродливые клёцки. Они реально были очень страшные. И это не говоря уже о том, что Дигби, и Фия, и Даджинси с ног до головы были испачканы в муку. Драконыш также стоял на столе и, периодически, чихая, с любопытством наблюдал за происходящим. Он даже потянулся своей пухлой ручкой к готовым клёцкам, чтобы потрогать их, но Вивиан помешала ему, перехватив его ручку. Когда девушки увидели, что Ячуи спустился вниз, Дигби быстро выбросила очередной неудавшийся пельмень и быстро обернулась к нему личиком, которое было полностью в муке. «Хаммер, иди сюда и покажи нам, как заворачивать эти проклятые пельмени». «Да, учитель, не могли бы нам хотя бы один образец сделать? Здесь точно не нужно использовать никакого клея», также с сомнением в голосе спросила Эфия, вытерев свой лоб от муки. Но в результате ее лоб стал еще более белым. Даджинси после нескольких неудачных пельменей уже была на грани бешенства от гнева. Вокруг нее постоянно вспыхивали электрические разряды и огненные вспышки, а тесто в ее руках мгновенно запекалось от высокой температуры, излучая сочный запах барбекю, который вскоре сменился запахом гари. Ячуи, наблюдая за тем, как девушки пытались сделать пельмени, покрылся холодным потом. Затем он засучил свои рукава и сказал: «Что ж, позвольте мне научить вас делать пельмени». На самом деле, Ячуи ранее никогда сам не делал пельменей, но он множество раз видел, как это делали другие, так что он был знаком с общими принципами. По крайней мере, его познаний должно было хватить для того, чтобы научить несколько девушек заворачивать мясо в тесто. Так он взял кусок теста и, положив на него мясо, осторожно завернул его, попутно объясняя процесс. Сначала возьмите кусочек теста в руку, затем ложкой положите на него фарш, но не кладите его слишком много. Должно получиться так, чтобы края остались свободными. Затем накрываем свободными краями фарш, наподобие пирожка, сжимая края теста пальцами. Когда мы полностью скрепим края теста, мы получим пельмень, готовый к отправке на варку. Тогда девушки неожиданно воскликнули: «Так вот как нужно было делать. Хаммер, ты так ловко завернул его. Босс, твой пельмень такой классный». Тогда Ячуи с чувством собственного превосходства сделал еще один пельмень, затем еще один и еще один, а затем он вдруг обнаружил, что все девушки незаметно смылись с кухни, оставив его в компании драконыша, который сидел рядом с ним и, с сияющими глазами, наблюдал за сделанными Ечуи пельменями, которые были в пределах его досягаемости. Ечуи потерял дар речи. «Это что получается? Эти засранки свалили всю работу на него? Учитель, мы пошли принять ванну, чтобы смыть с себя всю эту муку». Снаружи кухни раздался голос Ифия. «Гуа-гуа». Драконыш, услышав слова Ифия, также резко оживился и быстро направился за ними, бросив Ечуи в гордом одиночестве. «Ечуи, ну, это он предложил приготовить пельмени на Новый год, но сделать их мог лишь он сам». Однако, после того, как Ечуи сделал несколько пельменей, ему стало лень делать их дальше. Тогда он потрогал муку на столе и, достав свою волшебную палочку, взмахнул ему повседневное заклинание «Ветер». С его просто божественным контролем этого заклинания, пельмени начали создаваться самостоятельно. Мясной фарш запрыгивал на кусочки теста, которые затем лихо сами заворачивались в пельмень. В результате, образовывались идеальные пельмени, которые аккуратно выкладывались на разделочной доске. О, с помощью этого заклинания не только скорость приготовления заметно возросла, но и результаты оказались весьма неплохими. С блестящими глазами, сказал Ечуи. Затем Ечуи снова взмахнул своей волшебной палочкой и с помощью заклинания «Ветер» начал непрерывное производство пельменей. Заклинание «Ветер» на деле оказалось очень полезным заклинанием. При хорошем его контроле, маг мог управлять бумажными куклами, устраивая воздушные спектакли, а если продолжать практиковаться с этим заклинанием, то можно было выполнять и более сложные задачи, вроде управления волшебными свитками на расстоянии. И вот теперь, Ечуи нашел еще одно очень практичное применение для этого заклинания, используя его для приготовления пельменей. Когда девушки помылись и переоделись в чистую одежду, они спустились вниз и обнаружили Ечуи, сидящего в кресле и время от времени размахивающего своей волшебной палочкой, в результате чего пельмени самостоятельно делались прямо у них на глаза. Эта картина мгновенно повергла их всех в шок. Оказывается, такое унылое заклинание, как ветер в руках мастера, превращается в настоящее искусство. Это был уже не первый раз, когда другие люди испытывали подобное чувство в отношении Ечуи. Затем Вивиан поставила воду для пельменей, Дебби и Даджинси занялись подготовкой праздничного стола, а Ифия смоталась назад в особняк городского лорда и притащила несколько шикарных тарелок по случаю, вместе с несколькими бутылками хорошего вина. Когда она вернулась из особняка с тарелками, Ечуи уже отправил пельмени в кастрюлю с кипящей водой, и вскоре уже готовые пельмени дымились на столе. Наконец, и в волшебном домике Энтони началась небольшая праздничная вечеринка. После Нового года Даджинси и Бушидуа планировали задержаться в городе Штайн еще на месяц, после чего собирались на время покинуть его и не знали, как скоро смогут вернуться назад. После пережитых событий их дружба стала очень крепкой, так что в данный момент они все вместе действительно наслаждались этим праздником. Хоть из особняка городского лорда периодически приносили довольно вкусные блюда, но, несомненно, пельмени Ечуи стали главным украшением этой небольшой вечеринки. Девушкам явно пришлась по вкусу восточная кухня, и даже драконыш с невероятным энтузиазмом хряскал их. Затем забрался на плечо Ечуи и, оттопырив свой животик вверх, поудобнее умастился там. После того, как ужин был закончен, Ечуи улыбнулся и достал коробку с фейерверками. В этом мире не было аналогов фейерверка, но Ечуи, с помощью Дуафу, все же сумел создать их. Благодаря изобретательности этого гнома, фейерверки получились более громкими и красочными, чем оригиналы. Так, вся компания переместилась во двор, чтобы насладиться фейерверками. Дебби, выпив немного вина, изначально прислонилась к плечу Ечуи. Но увидев, как все веселятся с фейерверками, ей тоже захотелось попробовать. Так, пошатываясь, она взяла самый большой небесный цветок и запустила его. Когда фейерверк полетел в небо, маленькая девочка также подняла свой взгляд вверх, ожидая, когда в небе расцветет огненный цветок, но неожиданно ее лицо наполнилось шоком. «Эй, там кто-то есть?» Едва она закончила говорить, как громкий крик раздался в небе, и в следующий миг большой толстый человек упал с неба на землю прямо перед ногами Дебби. Глава 200. «Парень, бери свой меч, я вызываю тебя на дуэль». Похоже, что фейерверк Дебби попал прямо в толстого человека, который неизвестно каким образом оказался в небе. Таким образом, когда он обугленный упал на землю, разбрызгав снег перед ногами девочки, остальные люди впали в ступор, не понимая, что именно только что произошло, откуда взялся этот летающий толстяк. Дебби, с офигевшими глазами, обернулась к Ячу и недоумевающим голосом сказала: «Хаммер, из фейерверка выпрыгнул толстый человек, не глупи, просто он был в небе, когда ты сбила его своим фейерверком». И фея, немного пошатываясь, из-за того, что была пьяна, оперлась об Дебби и посмотрела на толстяка. «Он ведь не умер, верно? Или фейерверк Дебби все-таки убил его?» Несколько людей вопросительно посмотрели на нее. Затем, наконец, драконыш взял ветку во дворе и спокойно направился в сторону толстяка, после чего ткнул веткой того в лоб, отчего толстяк издал всхлипывающий звук, мгновенно разрушив ветку в руке малыша. В результате, малыш со скоростью света быстро отступил на руки Даджинси, испугавшись до полусмерти. Похоже, что он все еще жив, однако, кто он такой? Ячуи осторожно вышел вперед и тихо сказал: «Эй, ты в порядке? Может, тебе нужна помощь врача?» «Ай!» Толстяк издал болезненный стон, а затем, уперевшись обеими руками в землю, с некоторым трудом встал. Хоть человек оказался довольно толстым, он также имел большой рост. Его волосы были в полном беспорядке, а его лицо было полностью черным, так как фейерверк Дебби взорвался прямо перед его лицом. Он был одет в серый плащ. Когда он встал, то потер свой лоб рукой и, осмотревшись вокруг, сказал: «Где я? Неожиданно его взгляд остановился на Даджинси. «Мисс Даджинси». Сказав это, толстяк направился к девушке и с невыразимой нежностью в голосе сказал: «Я так долго искал вас и, наконец, судьба позволила мне вновь встретиться с вами». Все озадаченно посмотрели на Даджинси. Она что, была знакома с толстяком? Тем не менее, Даджинси, поправив свои очки, странным взглядом посмотрела на черное лицо толстяка. «Мы знакомы? Ох, я...» Толстяк быстро вытер своей рукой лицо от следов копоти, показав свое пухлое лицо. «Рыцарь клятвы принцессы Шиан, паладин Лейди Итон». Паладин, Ячуи, Дебби, Ифия и Вивиан разом ошарашенными взглядами посмотрели на толстяка. «Паладин, этот жертрест, паладин, как такое вышло, что этот толстяк оказался паладином?» Рыцари были подобны мечникам и магам и делились на начинающих, продвинутых и старших рыцарей. Кроме того, их ранжирование делилось следующим образом: начинающий мечник, опытный мечник, старший мечник, опытный начинающий маг, опытный мастер-маг, высший мастер-маг и мастер. В то же время паладинами назывались рыцари, которые по силе были сравнимы с мастерами-мечниками или магами в сфере специализации. И вот этот толстяк заявил, что он был паладином. Затем, непроизвольно, все снова посмотрели на Даджинси. Было очевидно, что этот паладин и Даджинси были явно знакомы. Тем не менее, Ячуи был сильно удивлен реакцией Даджинси. После долгого размышления, она неожиданно направила свою волшебную палочку на паладина, гневно воскликнув: «Паладин Лейди Итон и правда является моим другом, но ты смеешь утверждать, что ты Дейтон? Ты абсолютно точно лжешь». Ячуи быстро оттащил Даджинси в сторону и обеспокоенно спросил: «Ты уверена, что он не твой друг паладин?» «Я абсолютно точно уверена», — холодно сказала Даджинси. «Паладин Лейди Итон — красивый и грациозный гений рыцарь, который в 18 лет достиг сферы паладина. Как он может быть таким толстяком?» Услышав ее доводы, паладин вдруг занервничал и обеспокоенно сказал: «Но я действительно паладин Дейтон. Неужели ты не узнаешь моего голоса? Он и правда похож на голос Дейтона, но это ничего не доказывает». Даджинси признала, что голос был похож. Неожиданно Ячуи подумал о чем-то и шепотом спросил у Даджинси: Даджинси, скажи честно, ты ведь никогда не видела, как именно выглядит Дейтон, не так ли?» «Угу, я лишь слышала, как описывали его внешность», — призналась Даджинси, а затем вдруг словно что-то поняла. Ячуи, Дебби, Ифия и Вивиан одновременно издали протяжный вздох, словно также что-то поняли. Затем Дебби с презрением посмотрела на толстяка. «Использовать то, что человек не может видеть, чтобы обманывать его, говоря, что ты красивый и элегантный гений. Бугага». Дебби в этот момент полностью поняла суть святого слова. «Бугага». Толстяк непроизвольно задрожал. Поверженный жалящим словом Дебби, толстяк покраснел, а его слова, наконец, заметили пару небольших стекол на носике Даджинси, когда он ошеломленно сказал: «Мисс Даджинси, возможно ли, что ваше зрение было восстановлено?» Слыша его голос, он звучал так же, словно говорил: «Мисс Даджинси, почему вы не признаете меня?» С некоторым гневом в голосе Даджинси спросила толстяка: «Ты и правда Дейтон?» Толстяк с досадой в своих глазах. Все верно, я, Дейтон, БЗЗЗЗ. С волшебной палочки до джинсы сорвалась целая серия молний вперемешку с огненными шарами, которая направилась прямо в тело паладина. Толстяк очень проворно ускользнул из-под атаки до джинсы и, спрятавшись за Дигби, закричал: «Мисс Доджинси, я рыцарь принцессы Шиан, ничем не заслужил вашего нападения, тем не менее, подобное поведение может быть наказано, согласно законам империи». Так Ечу и быстро потянул Доджинси к себе. «Тише, тише, скажи, что такого наврал тебе этот толстяк, что ты так сильно разозлилась?» «Ничего такого, просто чувствую себя неуютно». Доджинси спрятала свою волшебную палочку, а затем поправила свои очки и сказала: «Он был действительно одним из моих немногих друзей в Иса. Не думала я, что он окажется таким большим лжецом. Я правда не хотел обманывать тебя, Дейтон», все еще продолжая прикрываться Дигби, обиженно сказал. «Но скажите честно, если бы вы узнали, что я был такой толстый, стали бы вы общаться со мной? Ранее из-за своего телосложения мне уже отказала 51 девушка». «Ечуи, тебе отказали 51 раз. Неужели ты думаешь, что я стала бы судить о человеке, основываясь только на его внешности?» — холодно спросила Доджинси. Толстяк Дейтон вдруг заметно оживился. «Значит, возможно ли, что у вас действительно есть чувство ко мне? Ранее я рассматривала тебя просто, как своего друга. Но теперь, когда я узнала, что ты обманывал меня, для меня уже невозможно испытывать симпатию к тебе, так что даже не мечтай об этом», — холодно сказала Доджинси. Толстяк мгновенно в полный хаос, а на его лице отразилось сильное ошеломление, делая его крайне жалким, отчего Дигби даже непроизвольно прониклась к нему жалостью. Тогда в следующий миг толстяк ожил и, неожиданно указав пальцем на очки Доджинси, воскликнул: «Твое зрение, должно быть, вернулось к тебе из-за этого волшебного устройства, не так ли? Я хочу знать, кто дал его тебе». Ечуи, который стоял в стороне, негромко сказал: «Я, ГМ». Толстяк подошел к Ечуи и со свистом в его руке появилось копье. Как только это оружие появилось в руке толстяка, он словно превратился в другого человека. Казалось, что в этот момент он полностью превратился в настоящего паладина. А затем раздался его громкий голос: «Парень, бери свой меч, я вызываю тебя на дуэль». Все вокруг: «Бля, из-за того, что Доджинси отказала тебе, ты решил выместить свой гнев на мне». И вот, как только Ечуи почувствовал, что запахло жареным и жалея, что не мог повернуть время вспять, белый свет с неба упал на тело Дейтона. После чего последовала вспышка белого света и слегка хмельное лицо Бушидуа появилось во дворе и с некоторым гневом в голосе сказал: «Кто смеет врываться сюда? Че, а это еще что за жертрест?» Было ясно, что слова Бушидуа были адресованы Дейтону, который растворялся в белом свете, созданным им. «Господин Бушидуа». Дейтон быстро спрятал свое копье и поспешно бросился к Бушидуа, словно был его старым другом. Он взял за руку старика и сказал: «Господин Бушидуа, давно не виделись. Простите, что я не успел поздравить вас со входом в сферу специализации. Согласно приказу императора, я нес приготовленного для вас редкого магического зверя, упитанную овцу. Я знал, что вы с радостью насладитесь таким блюдом, так как в других местах невозможно купить нечто подобное, однако, мой путь был очень долгим, так что очень сильно проголодался и съел ее». Все вокруг. А Дейтон тем временем, даже без намека на смущение, тяжело дыша, продолжал: «Но, господин Бушидуа, вы не должны рассудить меня, ведь этот ребенок изо всех сил спешил сюда, чтобы разрушить злые умыслы врагов в отношении мисс Доджинси. Вы же знаете, что я был хорошим другом мисс Доджинси. Если бы я мог жениться на ней, то в этой жизни мне ни о чем было бы сожалеть, но если я отправлюсь на небеса, моя матушка будет совершенно убита горем. К сожалению, я совершенно не знаком с городом Штайн, а вы, по воле случая, прожили здесь уже так долго, так что не могли бы вы рассудить меня». Сказав так, Дейтон яростным взглядом посмотрел на Ечуи с сильным убийственным намерением. Но так как Бушидуа был тем, кто наблюдал за тем, как он рос, он не мог просто проигнорировать его, так как паладины славились своей почтительностью к старшим. Таким образом, появление Бушидуа оказалось очень кстати, чтобы решить проблему, не подвергая свою жизнь опасности. «Ечуи». Бушидуа положил свою руку на лоб и сказал: «Толстяк, слушай, что я тебе сейчас скажу. Хаммер, мой ученик, который в будущем примет мою мантию. В этот миг лицо Диетона словно разбилось на множество осколков. Диетон, ты, кусок дохлого жира, какого черта ты приперся в город Штайн? Схватив толстяка руками, холодно спросила Даджинси. Стоило ей поднять эту тему, лицо Диетона мгновенно стало невероятно серьезным, и он сказал: «Я здесь по приказу его высочества императора, чтобы сопроводить стального мечника в столицу империи, для его назначения королевским стражем». Затем, сделав паузу, он показал на Ечуи и сказал: «Маг Хаммер также должен отправиться в столицу вместе с нами». Глава 201. Наш магазин станет самым крупным и уникальным волшебным магазином этого мира. Проснувшись утром, Ечуи умылся и, неся все еще спящего малыша на руках, спустился вниз. Даджинси и Фия уже сидели за столом и завтракали, но Дебби не было видно. Толстяк Диетон также был здесь, в одиночку занимая места столько, что могло бы запросто вместиться двое обычных людей, и, с чавкающим звуком, пил рисовую кашу, закусывая огромным куском хлеба. Так как девушки не ели хлеба, Вивиан специально хранила несколько булок для Ечуи. Но этот толстяк даже умудрился убедить Дебби, и Фия, и Даджинси, что хлеб способствовал росту груди, и девушки, глядя на его жирную грудь, хоть и были шокированы, но поверили ему. Несмотря на то, что Диетон был занят поглощением пищи, он также не спускал глаз с Даджинси и не переставал болтать. Путешествуя на протяжении всей ночи из столицы империи, я действительно сильно устал. Путешествие верхом между городами не самая лучшая идея, так что я решил добираться сюда с помощью телепортации, но случайно меня забросило в воздух, и если бы не тот факт, что я являюсь паладином, боюсь, простым испугом бы я не отделался. Вчера, когда Дебби сбила своим фейерверком Диетона, он как раз только появился над городом Штайн прямиком из столицы. Так что то, что Дебби попала в него фейерверком, было чистой случайностью. Ближайший город от города Штайн был город возле реки Веншуи. И чтобы добраться до него из города Штайн, нужно было преодолеть тысячи миль прерий. Подобный путь обычным способом перемещения занимал не меньше 5 дней пути. Город Штайн находился на крайнем севере империи Матан, и если кто-то хотел добраться из одного города в другой, то обычно использовались ездовые животные, но в крайних случаях могли быть также использованы телепортации на большие расстояния, однако они были крайне ненадежны, и то, что Даджинси в прошлый раз перенеслась в лес к югу от города, можно было рассматривать как большую удачу. Диетону же повезло намного меньше, так как он перенесся прямо в небо над городом. Если бы не его собственная сила и довольно внушительный жировой запас, то он скорее всего мог бы сильно пострадать в результате такого перемещения. «Ешь свой завтрак молча», — отрывисто сказала Даджинси, а затем посмотрела на спустившегося вниз Ечуи. «Хаммер, ты в порядке? Насколько это возможно, когда тебя призывает к себе император, несмотря на то, что ты этого не хочешь?» — с улыбкой сказал Ечуи, садясь за стол. Вивиан быстро поставила тарелку перед Ечуи и налила ему рисового супа, после чего также села рядом с ним и, с некоторым возбуждением, сказала: «А могу ли я пойти в столицу империи? Я еще никогда не была так далеко от города Штайн. Скорее всего, нас зовут в столицу, чтобы защитить, так что я не вижу причин для того, чтобы быть против этого». Ечуи согласно кивнул своей головой, после чего несколько обеспокоенно посмотрел на комнату Дебби. «Вот только я не уверен, захочет ли Дебби пойти с нами». Прошлой ночью, когда Диетон объяснил цель своего визита, Дебби сильно разозлилась. Несмотря на то, что она была одержима идеей сделать волшебный домик Энтони известным по всему миру, в действительности она уже была довольна тем, что имела. Сегодня их магазинчик был на подъеме и в день приносил по 10 золотых. Ранее, такие доходы за день для них были из области фантастики. Столица империи, конечно, была отличным местом, но оставить свою спокойную жизнь в небольшом и знакомом городе Штайн, в душе Дебби действительно не желала этого. Так что вчера ночью, когда она ушла в свою комнату, она была крайне мрачной. Ечуи же хотел увидеть мир и расширить свои познания. Но Дебби также была очень важная для него, и если бы ему пришлось отправиться в путешествие по миру без нее, то, естественно, что он также предпочел бы отказаться от этого. Пока Ечуи размышлял над всем этим, дверь в комнату Дебби открылась, и маленькая девочка с мутными глазами, словно она не спала всю ночь, вышла наружу. Посмотрев на Ечуи, она пошла и умылась, а затем направилась к столу, чтобы присоединиться к остальным, но, завидев там толстяка, быстро пнула его ногой, сказав: это мое место, найди себе другое. Тогда Дейтон вдруг резко воскликнул: «Я, паладин, а еда и этот дом моя собственность». Дигби уперла свои руки в бедра: «И будь ты хоть самим Господом Богом, веришь или нет, я запросто подам в суд на такого дармоеда-паладина». Дейтон, этот жертвест хоть и обладал титулом паладина, но действительно был совершенно бесстыжей личностью. Однако, судя по отношению к нему Даджинси и Бушидуа, он все равно не был плохим парнем и был довольно добросердечной личностью, правда, после некоторого запугивания. Но с Дигби вообще все было очень странно, глядя на ее глаза, в которых плясали демоны, на лице толстяка появились явные признаки восхищения, так что он послушно взял свою миску и пересел на соседнее место. Затем Дигби села за стол и стала есть рисовый суп, в то время, как все вокруг устремили свои взгляды на нее. Даже драконыш с самым серьезным лицом смотрел на нее. Хоть он и не понимал, почему другие люди так серьезно смотрели на Дигби, он также старательно подражал им. Наконец, Ифия не выдержала и спросила: «Дигби, ты в порядке?» «Я думаю, что да». Дигби оставила свою миску в сторону и, надувшись, посмотрела в сторону Ячуи, а затем, шморгнув носом, сказала: «Я не хочу покидать город Штайн и переезжать в столицу». Ячуи немного нахмурился, но тогда Дигби продолжила: «Но, столица куда более подходящее место для будущего Хаммера, его талант сможет еще больше раскрыться в большом городе и там будет намного больше возможностей для его применения. Кроме того, лишь там он сможет получить доступ к различным магическим знаниям. Таким образом, я решила согласиться на переезд в столицу вместе с Хаммером». Заканчивая свою речь, то ли от возбуждения, то ли для показухи, Дигби энергично стукнула своим кулачком по столу: «Я хочу, чтобы волшебный магазин Энтони также открылся и в столице Иса». Слушая Дигби, сердце Ячуи наполнилось теплом. Он знал, что Дигби приняла это решение лишь после долгой внутренней борьбы, так что он улыбнулся ей и сказал: «Не переживай, я уверен, что волшебный домик Энтони станет крупнейшим волшебным магазином в мире». Его слова были сказаны не просто так, чтобы успокоить девочку. Он действительно собирался добиться этой цели. Таким образом, настроение всех несколько улучшилось, и в этот миг Эфия вдруг также подала голос: «Я также решила пойти вместе с вами в столицу Иса». Ась, услышав слова Эфия, Ячуи, Дигби и Вивиан разом сильно удивились. Они, будучи ничем не связанными, были вольны путешествовать и жить там, где пожелают, но ситуация с Эфия отличалась. Она была дочерью городского лорда города Штайн, Эрика Штайна. Таким образом, покинуть этот город, чтобы последовать за ними, Эрик Штайн, навряд ли, будет очень рад такому решению. Тогда Ячуи с любопытством посмотрел на Эфия: «А как же твой отец?» «Я поговорю со своим отцом, так что все будет в порядке», — уверенно заявила Эфия. «Отец всегда говорил, что если я хочу стать настоящим мечником, я должна преодолеть все виды трудностей, так что я уверена, что он не станет останавливать меня». Услышав аргументацию Эфия, Ячуи согласно кивнул своей головой, соглашаясь на то, чтобы она также последовала за ними. А затем, подумав, он поднял еще один очень важный вопрос: «Теперь, когда мы все вместе решили отправиться в путь, и Вивиан также пойдет вместе с нами, возникает вопрос, что мы будем делать с магазином здесь?»